Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась легка, да лебедь ревется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там.